что и родных своих не узнаешь. — Ого! — вырвалось у Бориса. Лиза не расслышала, наклонясь к Порфирию, говорила. — Но чего я с ним сделаю? Думаю, может, шашкой он и не зарубит, а толкнуть его у меня все равно силы нет. И никак не пройдешь мимо, заступая дорогу. Спорим мы с ним, шумим друг на друга, народ со всей улицы собирается. Вот, думаю, ладно, это не его сила подходит, моя. Одну меня он отпугнуть гораст. А ну-ка, если толпой на него все двинемся. Хотя рабочих вокруг меня вроде и нет, так с соседних дворов подошли. Да ведь правду, начни говорить, думаю, чью душу это не тронет. А мне бы только в ворота пробраться. И вот говорю я людям, но скажите, чего он стоит, кого он здесь охраняет? Так у тюрем часовые только стоят, а на мельнице не острожники, не варнаки, работают честные люди. Почему он их запер, как в тюрьме? Почему он боится, если зайду я туда? Красть мне там нечего, мне с людьми, с рабочими поговорить. Ох, Парфиша, и Лиза прикрыла лицо руками, как тут загудел народ. И совсем я поверила. Подхлынул сразу все к полицейскому, и он, как заяц, сразу в кусты убежит. А тут, Парфишенька, гляжу, Дунча с Григорием вперед выдвигается. Кричат, опять она мутит, да ведь это каторжница, воровка прожженная. Кто не знает ее, да нитки нас обокрала. Вчера у Василева деньги вымогала, теперь сюда пришла народ бунтовать. И поняла я тогда, что люди вокруг вовсе не за меня, а против меня, черносотенцы. Чуток подзудят их, Дунча с Григорием, и бросятся бить. И еще поняла, Василевым они подговоренные. Знал он, что пойду я на мельницу проверять, как тут быть. И вот я отхожу, отступаю к забору, а в меня уже комья всякие, палки летят. И стыдно мне стало, ох, как стыдно. Не того, что на людях бесчестно славят меня Дунча с Григорием. Стыдно, что стою бессильная против них. Метнулась бы навстречу, да знаю, ни к чему. Просто зазря погибнуть могу. Так и ушла я переулками. Борис перестал есть, сидел угрюмо насупившись, лицо и злом бровей, все говорило, а я бы не ушел. Ленка притихла, ей припомнился убитый отец, короткий широкий гроб и мокрая тяжелая земля, в которую его зарывали. Дарья тоже слушала, не дыша. Клавдия сцепила руки, глядела вниз в пол. Ей мерещилась другая картина. Вздрагивающие стены бревенчатой мельницы, холодные рубчатые сосульки над головой и хлопья пены, мелькающие перед глазами, когда она, спасаясь от черных и Якова, пряталась с листовками. Порфирий встал. «Ну нет, дома больше я не сижу». И схватился за бинт. Лиза поймала его за руку, заговорила быстро. «Парфиша, Парфишенька, да я ведь, когда пришла к Гордею Ильичу и ему рассказала, так мы сразу же вернулись с дружинниками». Порфирий ее не дослушал. Вырвался, выскочил из-за стола и заходил по избе, волоча правую ногу. «Землей, каменьями кидать!» — хрипло выкрикивал он. Поглядим, кто в кого шибче кинет. Воровка тебя ославили, ух! Чем доведется ославить их, каждого такого? Гнев все сильнее охватывал его. Ежели этот проклятый змей Василев теперь штыками, шашками, черной сотней богатства свое огородить хочет так? Он круто повернулся и столкнулся с Борисом. Клавдия не успела подняться, перехватить мальчика. «Папа! Мой папа!» Борис отряс такой же гнев, как и Порфирия. «Папа? Он тебе...» Лиза подбежала, схватила Порфирия за плечи.